Глава 65. Минуло несколько лет подобных прогулок. Бизнес шел столь замечательно, что Энн стал видеть в подобном течении дел изощренное над ним издевательство. Все дело в том, что внешняя жизнь Медаса поражала благополучием. Особняк, пара яхт, роскошная машина, из которой по утрам появлялся, чтобы взойти мимо сонма сотрудников к стеклянно-бетонному логову 45-й этаж небоскреба, или 5-й, или 10-й, ослепительный небожитель. Никто из попадавшихся ему в коридорах, фойе или в лифтах многочисленных подчиненных даже не мог и представить себе, что скрывается за дежурной доброжелательностью их весьма молчаливого босса. В той нормальной и внешней жизни безупречного джентльмена, как и до его поспешного бегства, окружали удобные кресла, сигареты, отчеты, сводки, чай, мате, дорогущий кофе, обходительные секретари, обаятельные метрд-отели, ленчи, ужины, совещания, серфинг, боулинг, закрытые клубы. Крепость рукопожатий их обитателей свидетельствовала об уважении к полноправному клубному члену. В той нормальной внешней жизни, упакованной в пиджаки самых лучших и модных кутюрье, утонченный, изысканный Энн не вызывал относительно своего внутреннего, почти что уже критического состояния, подозрений не только у ближнего круга, но и у самых прожженных брокеров, ибо все, что требовалось от человека, достигшего благополучия, было вновь им предъявлено обществу. И предъявлено настолько убедительно, что окружение не сомневалось. Этот истинный аристократ воплощает с собой успех. Наконец, в той нормальной жизни тех же вышколенных секретарш, прибирающихся по долгу службы на хозяйском рабочем столе, величественным, монументальным, покрытым старинным сукном, не привлекала и не настораживала такая ничтожная мелочь, как выхваченная откуда-то ножницами заметка с названием «Элементы, на которые разлагается тело после своей неизбежной смерти». А ведь ее, пожелтевшую, уже долгие годы их состоявшийся шеф держал под настольным стеклом.